Глава 20. Платон. Я не сдержался. Просто какое-то помутнение рассудка, и меня резко переклинило. Да так, что контролировать себя получается с трудом. Точнее, вообще не получается, но я все еще держусь на волоске. Балансирую на грани, лишь бы не спугнуть девочку. «Я тебя когда-нибудь убью», — шепчет Агата, прерывая наш затянувшийся поцелуй, вызывая тем самым у меня негромкий стон. «Буду ждать», — шучу в ответ, а левая рука продолжает свой путь. Только сейчас понимаю, что уже пальцами касаюсь края трусиков, задрав короткий халатик. Я бы с удовольствием посмотрел на фотосессию Агаты без одежды. Еще бы и сам поучаствовал. «И без рук тебя оставлю», — фыркает девушка мне прямо в губы, вызывая улыбку. Хотя вызывает она нечто другое, но я мысленно даю себе установку: «Рано, держись, Платон. Иначе сбежит, а я так и не успею реабилитироваться в ее глазах». Вот кто бы спросил, нафига оно мне надо? Бегаю как идиот, чтобы поглазеть на стройные ножки, и не только на них. Пропускаю важные встречи, игнорирую разрывающийся телефон, так как сейчас меня кто-то обязательно в офис затащит, а я не хочу. Именно сейчас мне нужен этот чертов день, рядом с Агатой, без работы, клиентов, звонков, секретаря, наставления отца, ворчания юриста, а также насмешек Кирилла. Я просто хочу понять одно единственное. Большего пока не прошу. Чем эта девочка так зацепила, что уже который день сносит башку, и я не могу ни на чем сконцентрироваться? Только мысли о ней. Ты перешел черту. Не сдержался. Нехотя убираю руки и отстраняюсь, заглядывая малышке в глаза. Извини. Последнее слово само по себе вырывается, как будто долго сидело внутри и съедало меня по частям. И ведь практически впервые я извиняюсь перед девушкой. Никогда раньше за собой подобного не замечала, а сейчас... Повтори, а то я, кажется, не расслышала. Агата поднимает на меня взгляд, округляя глаза. У меня глюки? Извини, дорогая, был неправ. Немного склоняюсь к лицу малышки, а после снова не сдерживаюсь, целую. Правда, целомудренно, и в очаровательный курносый носик, который тут же морщится. Смешная она эта, Агата Черныш, надо же. И фамилию запомнил практически с первого раза. Обычно у меня с этим огромные проблемы. Да и на кое оно мне надо? Я-то и имена своих невест с трудом запоминала, а тут целая фамилия. По-моему, мне это снится. Агата закрывает глаза и мотает головой из стороны в сторону. «Ущипни меня», — командует, а я лишь усмехаюсь в ответ. «Давай лучше я еще раз поцелую», — произношу на выдохе, как девушка тут же резко открывает глаза. «Нет». «Да». «Слушай, ты уже достал меня», — спрыгивает со стола, поправляя коротенький халатик. «Приперся без разрешения, командуешь, теперь еще и...» 5 минут назад тебе, кажется, нравилось?» Скорее констатирую факт, чем задаю вопрос, медленно приподнимая одну бровь вверх. «Нет, то есть...» Девчонка запинается, краснеет, прячет взгляд, но тут же снова смотрит на меня. С вызовом. Как будто нарочно нарывается на очередные приключения на свои вторые 90. «Знаешь что?» «Понятия не имею», — пожимаю плечами в ответ, мигая бровями. «Но очень надеюсь, что ты меня просветишь». «Я...» Начинает Агата, но ее тут же перебивает мужской голос. «Вижу, вы уже договорились». Фотограф смеется, подходя к нам поближе. «Вижу, не только договорились», — мажет взглядом по девушке, осматривая ее с головы до ног, заставляя ее снова краснеть. «Готова?» «Почти», — ворчит малышка, поправляя руками волосы. 5 минут и я...» 5 минут у нас нет». Паренек перебивает и тут же кивает на стол. «Залезаем и погнали!» «Я жду страсти, дорогая!» Камера начинает снимать Агату, а я медленно отхожу назад. «Секса, огня и жажды!» «Чего он ждет?» «Господи, какой же бред! Но, видимо, в модельном бизнесе свои законы и правила. Я-то на съемках впервые. А ведь даже не представлял до этого момента, насколько сложно вот так вот позировать перед камерой несколько часов кряду. «Не то!» И все начинается заново. Господи, бедная Агата. Такими темпами мы девочку загоним в отдельную палату с видом на сад с успокоительными и капельницами с витаминами. Тут не каждый мужик выдержит. Но хрупкая девушка стойко переносит все тяготы и лишения. Да и я стараюсь быть полезным. 3 раза за кофе с чаем бегаю. И разочек за бутербродами. Мать честная, это точно я? Не то, снова умничает фотограф, просматривая на камере отснятый материал. Агата скрипит зубами, косясь на паренька, а я уже готов его убить собственными руками. Почти 5 часов съемок. Он решил мою малышку довести до белого коленя? Ким, я не пойму, начинает Агата, но фотограф ее перебивает. Я пока тоже не пойму, что не так. То мотает головой из стороны в сторону, то цокает языком, то хмурится. В общем, фиг разберешь, что у него там на уме, а также что в его понимании не то. Как по мне, так все идеально. Господи, да тут на час можно ролик смонтировать, а не на 5 минут, как мы собираемся подготовить для совета директоров. Может, перерыв? Я аккуратно влезаю, но меня все игнорируют. Кстати, Аделаида один разочек заходила, ну и видела меня, соответственно. Скривилась, негромко поздоровалась, но дальнейших возражений от хозяйки агентства не последовало. А значит, официальное добро на сегодняшний день я получил. С перерывом повременим, Ким поворачивается в мою сторону, а после... Мне не нравится его взгляд, как будто раздевает меня, сканируя с ног до головы. Это что еще он задумал? Ведь не станет же он...